Человек, испытавший неподдельный страх, теряет всякую возможность связно мыслить. В кровеносное русло впрыскиваются сильнодействующие вещества, щедро поставляемые эндокринными железами. Сокращаются мускулы, ускоряется сердцебиение. Не помня себя от страха, на трясущихся ногах Гарт выскочил из сарая Бобби Андерсон. Выглядел он как сущий идиот. Бессмысленный взгляд, рот открыт, язык высунут. Живот подвело, он готов был наделать в штаны. В воображении, подобно дискотечным огням, вспыхивали увиденные образы. Подвешенные на крюках тела напоминали насаженных на иглы насекомых от скуки убитых злыми детьми. Беспокойно движущиеся лапы Питера. Перепачканная кровью простреленная блуза. Допотопная стиралка с бумерангом антенны. Но самым ужасным был пронзительный крик «Н», вырвавшийся из ее рта вместе с россыпью пузырьков и эхом отозвавшийся в его голове. Пробравшись в дом, он побежал в уборную, рухнул на колени перед унитазом и попытался очистить желудок. Так хотелось извергнуть из себя все ужасы последних минут. Но его не рвало. Тщетно Гарт рисовал в своем воображении омерзительные картины. Кишащие опарышами хот-доги, пиццу в зеленой дымке плесени, розовое ситро с комками волос. Пришлось прибегнуть к старому доброму приему — два пальца в рот. Но и это не помогло. Он добился лишь пустой болезненной отрыжки. «Если меня не вырвет, я двинусь рассудком». «Двигайся сколько хочешь, только сначала сделай, что должен. До тех пор уж продержись как-нибудь». «Да, кстати, Гарт, у тебя еще остались сомнения в том, что нужно предпринять?» «Да какие уж тут сомнения. Питер, загребающий лапами во сне, был чрезвычайно убедителен, и струйка пузырьков изо рта Н. Гарт поражался, как он мог так долго сомневаться перед лицом этой силы, столь очевидно темной и порочной. «Да потому что ты был не в себе!» Гарт кивнул. «Так и есть». Тут не нужны объяснения. Он спятил и пребывал в таком состоянии целый месяц. Ну, а теперь очнулся и пришел в себя. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. И этот звук. Склис, склис, склис. И запах. Приторный мясной дух. Запах сырой телятины, стухшей в молоке. Живот подвело. Горло обожгло едкой отрыжкой. Гарденер застонал. И тут вновь его посетила одна идея, и он ухватился за нее. Да, можно будет остановить все это, ну или, по крайней мере, заморозить надолго, если сработает. Придется тебе забыть о судьбах мира и минутной стрелке на часах судного дня. Он вновь подумал о Теде ядерной шишке, о том, как безумные военные организации, ошалев от жадности, сбагривают друг другу все более и более совершенные виды оружия, и в эту минуту вся яростная злость, что скопилась внутри, вырвалась наружу, в последний раз попытавшись одержать верх над рассудком. «Уймись уже», — сказал ей Гарденер. Он зашел в гостевую спальню, стянул рубашку и посмотрел в окно. У леса мелькали огоньки. Стемнело, и они возвращались. Возможно, зайдут в сарай и проведут небольшой сеанс. Встреча друзей среди душевых кабинок в зеленом сиянии изувеченных умов. «Приятных посиделок», — подумал Гарденер. Сунул кольт под матрас в изножье кровати и расстегнул ремень. «Может, в последний раз, так что...» Ненароком взглянул на рубашку и обомлел. Из кармана торчала железная дужка. «Замок, черт возьми! Это замок от сарая!»